Я внимательно наблюдал, как с краев непросохшие лужи носят они в клювах липкую грязь, клеит из нее свои маленькие опрятные жилища. Любовался потом, как выводят и кормят птенцов. Проснешься на сеновале, где под соломенной крышей на деревянных стропилах касатки слепили из грязи свои открытые, похожие на чашечки, гнезда. Ныряя в ворота, над самой головою то и дело пролетают длиннохвостые птички. Я близко видел, как, уцепившись за край гнезда, они кормят своих детей, приветствующих родителей, веселым и бодрым писком. Всем, наверное, хорошо известно, что есть ласточки городские и ласточки деревенские, касатки. Жизнь ласточек связана с жизнью человека. Городские белогрудые ласточки лепят свои уютные закрытые гнездышки под карнизами каменных и деревянных домов. Ласточки-касатки гнездятся под крышами деревенских сараев, хлевов и авинов. Свои открытые, слепленные из грязи гнезда они прикрепляют к деревянным стропилам, к выступам деревенских стен и крыш. Ласточки-касатки ловко ныряют в открытые ворота и двери, в открытые окна пустующих старых построек. И городские, и деревенские ласточки-касатки питаются исключительно насекомыми. Почти всю свою жизнь ласточки проводят в воздухе, в полете. Широким своим ртом они ловко ловят летающих насекомых. Особенно красивые деревенские ласточки-касатки. Хвост касатки украшен двумя длинными косицами. Ласточки-касатки умеют красиво петь. Усядется касатка на конец крыши, потряхивая длинными косицами, начинает щебетать свою несложную, но очень приятную песенку. Помню песенку эту. Добродушно посмеиваясь над женами, деревенские люди так переводили на человеческий язык. Мужики в поле, баба за яишенку, мужики в поле, баба за яишенку. Городские ласточки живут не только в городах, где много каменных домов и построек. Живут они и в деревнях вместе с ласточками-касатками. Между собой у ласточки живут в большой дружбе, никогда не ссорятся, никогда не мешают друг дружке строить свои гнезда. Случается, что в гнездо ласточки заберется нахал воробей. Ласточки беспокойно вьются вокруг гнезда, стараясь выгнать незваного жильца. Иногда они бросают занятое воробьями гнездо и начинают лепить другое рядом. Перед переменой погоды, перед грозою, ласточки-касатки летают низко над землей. Идешь по дороге в поле, над самой дорогой быстро проносится, ловя у земли насекомых длиннохвостые ласточки-касатки. Часто можно видеть ласточек, летающих над самой поверхностью пруда или широкой спокойной реки. Свою грудкой они касаются воды, оставляя на ней расплывающиеся кружки. Так они купаются и пьют на лету воду. Я не знаю птичек милее наших ласточек. Быстрым полетом своим они оживляют дождливое, хмурое или ясное летнее небо. Люди издавна относились к ласточкам с любовью, дали им ласкательное имя. Кроме городских и деревенских ласточек, есть еще у нас ласточки-береговушки. Эти ласточки делают свои гнезда в береговых, песчаных, крутых откосах, роют в них глубокие норы. Ласточки-береговушки обычно летают над самой водой. От обыкновенных городских ласточек и ласточек-касаток их можно отличить по сероватому оперению. Зимуют ласточки в далекой экваториальной Африке и каждый год возвращаются на свою родину. В конце лета, перед отлетом, они собираются в небольшие стайки. Их можно видеть сидящими на телефонных и телеграфных проволочных проводах, на голых, склонившихся над водой сучьях. Возвращаются ласточки на свою родину позднее других перелетных птиц. «Ласточка на своем хвосте лето приносит», — говаривали бывало на деревне. Помню, еще в далеком детстве увидел я однажды над крышей нашего дома, стоявшего среди большого леса, метавшихся в беспокойстве ласточек. Они то садились на крышу, то взлетали.